Еще система смазки никуда не годится, Варвара показала на масляный насос. Давление плавает, особенно на холостых, а в поворотах масло вообще может не поступать к дальним шатунным шейкам. Циркулев что-то быстро записывал в блокнот. Получается, основные проблемы такие. Низкая точность изготовления, несовершенная система охлаждения, примитивная смазка, неоптимальные фазы газораспределения. И карбюрация никуда не годится, добавила Варвара. Я вчера разобрала карбюратор, там же в диффузоре поток турбулентный. Какое уж тут нормальное смесеобразование. Я внимательно осмотрел блок цилиндров. Еще одна проблема – система впуска. Каналы разной длины, отсюда неравномерное наполнение цилиндров, а в выпускном коллекторе явно избыточное сопротивление. И главное, материалы, Руднев постучал по блоку. Чугун низкого качества, много включений. При таком литье о точной обработке можно забыть. Да, но если использовать наш новый состав с повышенным содержанием хрома, начал Циркулев, и термообработку по моей технологии, подхватил Руднев. А еще можно модифицировать систему охлаждения, возбужденно добавил Звонарев. У меня тут набросок есть. Я смотрел на команду, увлеченных, азартных молодых людей, готовых работать над улучшением конструкции. Каждый видел проблемы со стороны, и вместе они могли создать действительно совершенный двигатель. «Хорошо», — сказал я, — «предлагаю сделать перерыв на обед. К нам должны присоединиться наши коллеги. После будем обсуждать конкретные улучшения. У меня тоже есть несколько идей». Варвара последней вышла из бюро, но у двери обернулась. «А знаете, этот двигатель, он как человек, вроде и простой, а столько в нем всего намешано. И если понять его характер», она не закончила фразу, махнула рукой и вышла. А я подумал, насколько она права. Двигатель действительно похож на живое существо. И наша задача – сделать его совершеннее. После обеда техническое бюро наполнилось табачным дымом. Величковский, только что приехавший из Москвы, дымил неизменной герцеговиной флор. Рядом с ним устроился молодой Сорокин, раскладывая на столе образцы металла и графики испытаний. «Итак, товарищи, я развернул чертежи. Начнем с главного, с блока цилиндров. Предлагаю принципиально новую конструкцию. Я быстро набросал схему. Смотрите. Во-первых, меняем геометрию рубашки охлаждения. Вместо обычных каналов делаем направленную циркуляцию с турбулизаторами потока. Это обеспечит равномерное охлаждение всех цилиндров». Звонарев присвистнул. «А ведь это решает проблему локальных перегревов. Но как отливать такую конструкцию? Для этого у нас есть новый состав чугуна», — вступил Величковский. «Александр, покажите результаты». Сорокин торопливо развернул графики. «Мы добавили хром и никель, повысили содержание кремния. После особой термообработки получаем мелкозернистую структуру с повышенной прочностью. Теперь материал отлично обрабатывается и держит геометрию. И температурные деформации минимальные», — добавил Величковский. «Можно повысить степень сжатия». «До скольки?» — живо поинтересовалась Варвара. «Я считаю, до 6 единиц реально», — ответил я. «При этом меняем форму камеры сгорания. Вот, смотрите, новый чертеж вызвал оживленное обсуждение. А если добавить турбулентную камеру?» – предложил Звонарев. «Я видел такое решение в немецком журнале. Слишком сложно в производстве», – покачал головой Руднев. «Но вот что действительно нужно – изменить систему смазки. Смотрите сюда». Он быстро набросал схему с дополнительными масляными каналами и форсунками для охлаждения поршней. «А я про коленвал хочу сказать», – вмешалась Варвара. «Надо противовесы увеличить и галтели шеек по-другому сделать. У меня на испытаниях 3 вала уже лопнуло. Для этого у нас есть специальная сталь». Сорокин достал еще один график. Хромоникелевая, с добавлением молибдена. «После цементации и закалки прочность заметно повышается». «Позвольте», — перебил его Циркулев. «А как же допуски? При такой термообработке возможны поводки. Для этого я предлагаю новую технологию шлифовки», — усмехнулся Руднев. «С предварительной стабилизацией и очень точной правкой круга. Я развернул еще один чертеж. Теперь система газораспределения. Смотрите. Новый профиль кулачков обеспечивает более плавное открытие клапанов. Увеличиваем фазы, добавляем небольшое перекрытие, и мощность вырастет», — подхватила Варвара. «А если еще карбюрацию улучшить, тогда вообще отлично. Кстати о карбюрации, я достал схему впускного коллектора. Предлагаю сделать впускные каналы равной длины, с плавными поворотами. В карбюраторе меняем геометрию диффузора и добавляем эмульсионные колодцы. Любопытное решение, Величковский поправил пенсне, весьма любопытное. Но как это все вместе работать будет? А вот это мы сейчас и посчитаем. Я разложил листы с формулами. При новой степени сжатия, улучшенном наполнении и более высоких оборотах мощность должна вырасти минимум в 1,5 раза, до 60 лошадиных сил, недоверчиво спросил Циркулев. И это только начало, улыбнулся я. При этом надежность не пострадает. Скорее наоборот, с новыми материалами и технологиями ресурс увеличится. До позднего вечера мы обсуждали детали, спорили о размерах, допусках, технологиях. Постепенно на чертежах рождался новый двигатель, более мощный, надежный, технологичный. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел расчеты. Да, это не революция, все изменения в пределах возможностей 1929 года, но вместе они дадут качественный скачок. Но что важнее всего, мы создаем базу для будущего развития, а уже там можно будет размахнуться. Через день мы собрались снова. В моем кабинете уже не хватало места. Все стены были увешаны чертежами нового двигателя, а на столе громоздились папки с расчетами и протоколами испытаний. Итак, я обвел взглядом собравшихся, пора распределять задачи. Мирослав Аркадьевич, вы отвечаете за конструкторскую документацию блока цилиндров. Особое внимание на систему охлаждения. Звонарев закивал, уже что-то черкая в листочке в неизменной папке. Николай Александрович, повернулся я к Величковскому, на вас и Сорокина ложится разработка технологии литья. Сроки сами видите, какие сжатые. Через месяц нужен первый опытный блок. Позвольте заметить, профессор поправил пенсне, для отработки состава металла и режимов термообработки. Времени мало, знаю, перебил я его. Поэтому подключайте всю лабораторию. И да, Александр, обратился я к Сорокину, установите в термичке новые печи с автоматической регистрацией температуры. Алексей Платонович, посмотрел я на Руднева, коленчатый вал, ваша задача. Точность обработки шеек должна быть идеальной. Можно подумать, я умею иначе, хмыкнул он, но тут же стал серьезным. Для этого придется модернизировать шлифовальный участок и людей обучить. Действуйте. Бюджет согласую. А что с карбюрацией? Подняла руку Варвара. Она устроилась на подоконнике, болтая ногой. У меня есть идея по регулировке. Вот и займитесь, кивнул я. Только сначала составьте подробную программу испытаний. Нам нужны точные данные по всем режимам работы. Игнатий Маркович, обратился я к Циркулеву. Вы координируете работу всех групп, и особое внимание на допуски, нужна полная взаимозаменяемость деталей. Он важно кивнул, доставая знаменитый блокнотик в кожаном переплете. Теперь по срокам, я развернул сетевой график. Первый этап – подготовка производства, оснастка, инструмент, на это месяц. Параллельно идет отработка технологии и обучение персонала. Месяц на подготовку, ахнул Циркулев. Но позвольте, а чего тянуть, перебила его Варвара. Главное, начать, а там разберемся. Именно, поддержал я ее. Второй этап, изготовление первой партии деталей. Все делаем параллельно, чтобы к Новому году собрать первый двигатель. К Новому году, Циркулев схватился за сердце. А что такого? Пожала плечами Варвара. Мотор несложный, главное все правильно организовать. Кстати об организации, я достал еще один документ. Создаем специальное конструкторское бюро по двигателям. Руководителем назначаю Звонарева. Мирослав Аркадьевич от неожиданности выронил карандаш. А его заместителем будет Варвара Никитична, добавил я. Теория с практикой должны работать вместе. Это неожиданно, пробормотал Звонарев, но его глаза уже загорелись энтузиазмом. И последнее, я обвел взглядом команду. Все понимают, что мы делаем не просто новый двигатель. Мы создаем будущее нашего автомобилестроения. От нашей работы зависит. Да-да, мы помним, перебила меня Варвара. Десятки тысяч рублей каждый час промедления. Лучше скажите, когда можно начинать испытания первого образца? Я улыбнулся. Как только будет готов. Но учтите, проверять будем по полной программе. Ну, наконец-то настоящая работа. Она спрыгнула с подоконника. Разрешите идти, у меня там стенд еще не калиброван. Постепенно все разошлись. Последним задержался Величковский. Знаете, Леонид Иванович, а ведь действительно интересная конструкция получается. Правда, боюсь, наши металлурги не сразу поймут новые требования к материалам. Поймут, Николай Александрович, ответил я. Деваться им некуда. Будущее требует новых решений. Когда он ушел, я еще раз просмотрел чертежи. Да, двигатель получался во многом революционным для своего времени. За окном снова взревел мотор. Варвара, начало очередные испытания. Глава 8. Разработки. Когда все разошлись, мы с Величковским и Сорокиным перешли в мой кабинет. Николай Александрович устроился в кресле, достав новую папиросу, а молодой изобретатель разложил на столе свежие отчеты. «Ну что там у нас по Уралу?» – спросил я, разливая чай. Величковский выпустил струйку дыма. «На Нижнетагильском все идет по графику. Новая мартеновская печь с системой автоматического регулирования температуры показывает отличные результаты. Брак снизился на 40%. А качество металла? Я взял в руки образец легированной стали. Вот тут самое интересное», – оживился Сорокин. «Помните тот состав, что мы разработали для танковой брони? Мы его модифицировали, снизили содержание никеля, добавили молибден. Получили именно то, что нужно для коленвалов. Прочность выше, чем у немецких аналогов. Кстати, о никеле». Величковский достал из портфеля карту. «Геологи подтвердили, месторождение в Норильске грандиозное. Если начать разработку сейчас, то оттуда будут поступать поистине неисчерпаемые ресурсы». «Уже начали», — кивнул я. «Первая партия оборудования отправлена. К весне должны выйти на промышленную добычу. А хром для наших сталей?» — поинтересовался Сорокин. «Договорился с казахскими товарищами. В Актюбинске начинаем строить комбинат. Пирогов уже там, организует работы». Величковский удовлетворенно кивнул. «Знаете, Леонид Иванович, иногда даже не верится. Год назад были только планы и мечты, а сейчас целая система. От рудников до готовых изделий». «Кстати, об изделиях», — Сорокин развернул графики. «На Златоустовском заводе запустили новый прокатный стан. Теперь можем делать листы с идеальной геометрией для штамповки кузовов. А что с инструментальной сталью? Для режущего инструмента нужны особые марки. Здесь у нас прорыв», — Величковский оживился. «Помните того молодого металлурга, Лаврентьева? Он разработал технологию быстрорежущей стали с особой термообработкой. Результаты превосходные. Стойкость резцов увеличилась втрое. Я просмотрел протоколы испытаний. Отлично. Дайте ему премию и расширьте лабораторию. Такие кадры надо поддерживать». «Уже сделано», — усмехнулся Сорокин. «Он теперь целый исследовательский отдел возглавляет. Кстати, просил передать, что у него есть идеи по новым маркам подшипниковой стали». «А что с магниткой?» — спросил я, вспомнив о самом масштабном проекте, в котором мы тоже приняли участие за лето. «Ребята все сделали без меня. Я только следил за ходом участия в заказе. Строительство идет полным ходом». Величковский развернул чертежи. «Первая домна будет готова к весне. Но что важнее всего, мы внедряем там все новейшие разработки. Автоматический контроль плавки, новая конструкция воздухонагревателей и обогащение руды по нашей технологии», — добавил Сорокин. «Содержание железа удалось поднять до 60%. Я посмотрел на карту, где красными точками были отмечены все наши предприятия. От Урала до Сибири протянулась цепочка заводов, рудников, обогатительных фабрик. Каждое звено работало на общую цель – создание современной промышленности. Что ж, я поднялся, пора вам возвращаться. На Урале каждый день дорог». «Да», — Величковский начал собирать бумаги. «Только вот что. На Нижнетагильском мы организовали курсы повышения квалификации для мастеров. Может, пришлете своих людей, пусть поучатся варить специальные стали». «Обязательно пришлю. И сам приеду, как только с двигателем закончим». Когда они ушли, я еще раз посмотрел на карту. «Да, теперь это действительно огромная система. РЕД, даже промышленная империя, которая должна вывести страну на новый уровень развития. И автомобильный завод. Еще один важный элемент этой системы». Уже стемнело, когда я услышал характерный звук в коридоре. Руднев, как всегда, насвистывая что-то из травиаты, возвращался с участка точной механики. Но вместо обычного бодрого шага его походка показалась мне какой-то неуверенной. Даже на слух. Свист прекратился. «Алексей Платонович», — окликнул я его, — «зайдите на минуту». Он появился в дверях, привычно поправляя очки в медной оправе. Лиловый пиджак непривычно помят, а в глазах за стеклами очков читалась усталость. «Что, опять будете учить меня жить?» — попытался съязвить он, но как-то без обычного запала. «Чаю хотите?» Я достал из шкафа старый заварочный чайник, только что заварил. Руднев хотел было отказаться, но вдруг опустился в кресло. «А знаете, давайте, только без нравоучений». Я молча разлил чай. Некоторое время мы сидели в тишине, нарушаемый только тиканьем часов. «Сегодня письмо получил», — вдруг сказал Руднев, разглядывая свою чашку. «Из Ленинграда, от матери». Он помолчал, потом продолжил. «Отец умер 2 дня назад, а я даже не успел попрощаться. Все работа, работа». Его пальцы, обычно такие уверенные при настройке самых точных приборов, слегка дрожали. «Знаете, он ведь тоже был инженером. Старой школы, конечно, все по линеечке, по учебнику. А я вечно что-то выдумывал, спорил». Он невесело усмехнулся. «Последний раз поругались из-за моих экспериментов с абразивами. Он кричал, что я профессию порчу, что так нельзя. А теперь вот, он бы гордился вами», — тихо сказал я. «Гордился?» — Руднев горько рассмеялся. «Чем? Тем, что его сын носится как угорелый с какими-то безумными идеями, что спит в цеху, забывая поесть, что даже на похороны не успел». Он снял очки, устало потер переносицу. «Знаете, что самое страшное? Я ведь действительно не мог иначе. Эти станки, эти детали, они же как живые. И когда удается добиться той самой, идеальной точности», он замолчал, подбирая слова. «Это как музыка», закончил я за него, «когда все звучит правильно». «Да», он удивленно посмотрел на меня, «именно так. Отец тоже говорил, что техника – это музыка. Только он любил Баха, все должно быть строго по правилам. А я, а вы предпочитаете джаз», улыбнулся я. «Импровизация в рамках законов». Руднев впервые за вечер улыбнулся. «Надо же, а я думал, вы только про допуски и посадки понимаете. Знаете что, я посмотрел на календарь, берите неделю отпуска, съездите в Ленинград, попрощайтесь с отцом, поговорите с матерью. А станки, а детали?» Он встрепенулся. «Там же сроки, справимся. В конце концов, вы же подготовили учеников. Тот же Жилин уже почти все умеет». «Почти», — проворчал Руднев, но уже без обычной желчи. «Ладно, наверное, вы правы. Только на 3 дня, не больше». Он допил чай, поднялся. «Спасибо. За чай и в общем, спасибо». У двери обернулся. «Знаете, а ведь отец был прав. Техника действительно как музыка. Просто каждый слышит ее по-своему». Когда он ушел, я еще долго смотрел в окно. Где-то в темноте гудели станки, рождая новые детали с той самой, идеальной точностью. Над заводом всходила луна. В ее свете огромные корпуса казались декорациями для какой-то грандиозной симфонии. Уже собираясь уходить домой, я прошелся по заводу и услышал из моторного цеха звуки возни. Громкий девичий голос сказал: «А ну отстань, Сидоров. Сколько раз повторять, не интересуют меня твои ухаживания». «Да брось, Варька», — басил кто-то. «Я ж от чистого сердца. В кино сходим, на танцы. Еще раз назовешь меня Варькой, гаечным ключом огрею». Я ускорил шаг. В дальнем углу цеха здоровенный слесарь пытался обнять отбивающуюся Варвару. «Товарищ Сидоров», — негромко сказал я, — «кажется, у вас ночная смена в котельной началась 5 минут назад». Слесарь отпрыгнул как ошпаренный. «Виноват, товарищ Краснов, уже бегу». «И в следующий раз», — добавил я ему вслед, — «прежде чем приставать к девушке, подумайте о том, что она ваш непосредственный начальник». Варвара поправила выбившуюся прядь волос. «Можно подумать, я сама бы не справилась», — проворчала она, но в голосе прозвучала легкая благодарность. «Не сомневаюсь», — улыбнулся я, — «что вы тут делаете так поздно? А сами-то», — парировала она, но тут же махнула рукой в сторону испытательного стенда. «Да вот», — возилась с регулировкой, — «никак не могу добиться ровной работы на малых оборотах». Она присела на верстак, внезапно став совсем юной и какой-то беззащитной. «Знаете, иногда так обидно. Вроде и руки из нужного места, и голова работает, а все равно смотрит как на...» Она запнулась. «Как на девчонку», — подсказал я. «Вот именно». Она сердито стукнула кулачком по верстаку. «Этот уволень Сидоров думает, что если я не замужем, значит надо срочно замуж. А Циркулев вечно снисходительно так. Позвольте объяснить, голубушка. Даже вы, что я?» Удивился я. «А то не знаете». Она вскочила, заходила по цеху. «Варвара Никитична то, Варвара Никитична это. А сами небось думаете, ну что эта девчонка может понимать в моторах. Вообще-то я думаю, что вы лучший моторист на заводе», — спокойно сказал я. Она остановилась, недоверчиво глядя на меня. «Правда? Правда. Поэтому и назначил вас заместителем Звонарева. Кстати», — я кивнул на стенд, — «могу подсказать, в чем проблема с оборотами. Сама разберусь». Тут же вскинулась она, но глаза уже загорелись профессиональным интересом. «Хотя ладно, показывайте. Следующие полчаса мы провели у стенда. Я объяснял принцип настройки карбюратора, она быстро схватывала, задавала точные вопросы. Иногда наши руки соприкасались, и она тут же отдергивала свою, словно обжегшись. «Вот теперь совсем другое дело», — удовлетворенно сказала она, прислушиваясь к ровному гулу мотора. Потом искоса глянула на меня. «А вы правда верите, что я справлюсь?» «Ну, с этой должностью, безусловно», — кивнул я. «У вас есть главное, чутье на технику и желание учиться». «Учиться», — она вздохнула. «В академии вот тоже учусь, только трудно иногда, особенно математика. А еще эти взгляды, мол, чего приперлась на мужской факультет». В ее голосе прозвучала такая горечь, что я невольно положил руку ей на плечо. «Вы справитесь, я в вас верю». Она вдруг залилась краской и отскочила. «Нечего тут утешать, сами-то небось тоже думаете, вот дурочка, лезет в мужское дело». «Варвара Никитична», я старался говорить серьезно, хотя уголки губ сами собой разъехались в улыбке, «вы сейчас просто ищите повод поспорить, а вот и нет». Она уперла руки в бока. «И вообще, и нечего на меня так смотреть, я лучше пойду данные испытания запишу». Она метнулась к столу, схватила журнал, рассыпав карандаши, наклонилась подбирать их, снова покраснела, когда я подал ей укатившийся под верстак. «Спасибо», — буркнула она, — «и извините за резкость, я просто устали», — закончил я за нее. «Идите домой, Варвара, все записи могут подождать до завтра, не указывайте мне». Тут же вскинулась она, но глаза смеялись. «Хотя, пожалуй, и правда пойду, только мотор заглушу». У выхода она обернулась. «А знаете, вы все-таки очень странный начальник, не похожий на других», и убежала, пока я не успел ответить. А я еще долго стоял у стенда, глядя ей вслед и думая о том, как удивительно порой переплетаются человеческие судьбы, и о том, что за внешней колючестью часто скрывается ранимая душа. Мотор на стенде все так же ровно гудел, словно напевая какую-то только ему известную песню. В распахнутые окна цеха лился лунный свет, окрашивая все вокруг в серебристые тона и придавая этому вечеру какое-то особое, почти волшебное настроение. Когда наступила осень, мы решили запускать производство, без особых торжеств и шума, в рабочем порядке. Но сначала надо было все хорошо подготовить. Сентябрьское утро выдалось промозглым и туманным. Я шел по гулкому пустому цеху, и мои шаги эхом отдавались под высокой крышей. Стеклянные фонари звонарева еще не пропускали солнечный свет. Слишком рано, небо только начинало сереть. Огромный сборочный цех казался бесконечным. Вдоль него тянулась черная лента конвейера, сердце будущего производства. Монтажники заканчивали последние приготовления. Слышался звон инструмента и негромкие переговоры. «Леонид Иванович», — окликнул меня Циркулев, как всегда безупречно одетый, несмотря на ранний час. «Позвольте доложить, я проверил установку по уровню. На третьем пролете обнаружил отклонение в 0,2 миллиметра. 0,2? Раздался язвительный голос Руднева, появившегося словно из ниоткуда. «Да там в самих подшипниках люфт больше. Я вчера разобрал один, американцы явно экономили на закалке обоим. А вы знаете», — Звонарев, взъерошенный, с папкой чертежей под мышкой, вышел вслед за ним, — «я тут посчитал дополнительную систему освещения. Если установить отражатели под углом 45 градусов, мы увеличим площадь на 62%. Лучше бы проверили привод», — перебила его Варвара, вытирая руки ветошью. Она, оказывается, шла сзади. «Там на главном валу вибрация странная. Я уже час слушаю, точно что-то не так». Я улыбнулся, глядя на свою команду. Каждый со своим характером, со своими причудами, но все фанатично преданные делу. «Товарищ Краснов», — к нам торопливо подошел бригадир монтажников Волошин, кряжистый мужчина с окладистой рыжей бородой. «Он пришел за Варварой. Тут у нас проблема с приводом центральной линии. Я же говорила», — торжествующе воскликнула Варвара. «Показывайте», — кивнул я Волошину. Мы подошли к массивному редуктору. Его чугунный корпус поблескивал свежей краской. «Вот, слышите?» Варвара приложила руку к корпусу. «На холостом ходу все нормально, а под нагрузкой начинает бить». Циркулев достал блокнот. «Позвольте, я рассчитаю допустимые нагрузки». «Некогда считать». Руднев уже закатывал рукава. «Сейчас разберем, сразу все станет ясно». Через полчаса редуктор был разобран. На верстаке лежали шестерни и подшипники. «Ну что я говорил», — торжествовал Руднев, показывая вал. «Термообработка никуда не годится. Придется переделывать на нашей стали. А еще масло не поступает к дальнему подшипнику, добавила варвара, изучая каналы в корпусе. Надо сверлить дополнительное отверстие. Я набросаю схему модификации. Звонарев уже строчил в своей папке. Волошин почесал бороду. Так это что же, всю линию переделывать? Зачем всю? Я осмотрел узел. Доработаем этот редуктор как опытный образец, а остальные уже будем делать по новой технологии. Кстати, повернулся я к Рудневу, сколько времени нужно на изготовление нового вала? Дайте сутки, прищурился он, только людей с других участков придется снять. Действуйте. Варвара, проследите за доработкой корпуса. Звонарев, доделайте чертежи модификаций. Игнатий Маркович, обратился я к Циркулеву, подготовьте расчеты и обоснование изменений для отсчета. В этот момент в цех вошли Байков и Нестеров. Директор завода хмурился, его массивная фигура отбрасывала длинную тень в утреннем свете. «А, вот вы где?» Байков окинул взглядом разобранный редуктор. «Уже проблемы?» «Не проблемы, а рабочий момент», — ответил я спокойно. «Устраняем слабое место в конструкции». Нестеров подошел ближе, близоруко всматриваясь в детали. «Леонид Иванович, я все-таки опасаюсь. Конвейер — это не просто линия, это целая философия производства, а наши люди к такому не привыкли». «Именно». Байков прошелся вдоль конвейера, его шаги гулко отдавались под сводами цеха. «Вы хоть понимаете масштаб изменений? Даже на Путиловском такого нет. А мы тут, можно сказать, на пустом месте все создаем». «Валериан Степанович», — перебил его Руднев, вытирая руки ветошью, «а вы знаете, что на Путиловском до сих пор детали на тележках возит? В 20 веке, да у них на сборку одного трактора неделя уходит». «Молодой человек», — Байков поморщился, — «не учите меня». «А я согласен с Рудневым», — неожиданно вступился Нестеров. «Только вот справимся ли? Одно дело чертежи и расчеты, другое – живое производство». «Павел Андреевич», — я указал на редуктор, — «вот вам живой пример. Да, американская конструкция оказалась не идеальной, но мы уже нашли решение и через сутки все исправим. Так будет с любой проблемой. И люди научатся», — добавила варвара, спрыгивая с площадки у конвейера. «Я вчера с молодыми ребятами говорила, они горят желанием освоить новые методы». Байков хмыкнул, но его взгляд потеплел. «Ну хорошо, убедили. Только лишь бы конвейер не встал». «Не встанет», — твердо ответил я. «Даю слово». Директор еще раз осмотрел цех, словно пытаясь охватить взглядом все изменения разом. «Значит так, тогда запускаем через 3 дня, по полной готовности. Что скажете, Леонид Иванович?» Я кивнул. «И да», — Байков посмотрел на Руднева, — «насчет Путиловского, может, их специалистов пригласим, для обмена опытом?» «Зачем?» — усмехнулся Руднев. «Скоро они к нам сами приедут, учиться». Когда он ушел, Циркулев покачал головой. «Однако, Леонид Иванович, не слишком ли мы рискуем такие сроки ставить?» «Не рискуем», — ответил я. «Просто знаю, что у нас все получится». Команда разошлась по своим задачам. Я еще раз окинул взглядом огромный цех. «Скоро здесь все придет в движение, оживет, из конвейера начнут сходить первые советские автомобили. А пока нужно решить еще 1000 больших и малых проблем». За окнами уже совсем расцвело. Начинался новый рабочий день на первом в СССР конвейерном производстве. Глава 9. Конвейер. К полудню красный уголок цеха был переполнен. Душный воздух пропитался махорочным дымом, слышался недовольный гул голосов. Старые мастера, собравшись группами, что-то горячо обсуждали. Я стоял у окна, наблюдая за этим собранием. Байков топтался рядом, время от времени вытирая платком крупную шею. «Леонид Иванович, может, не стоит торопиться?» — негромко произнес он. «Народ волнуется». «Валериан Степанович», — так же тихо ответил я, — «вы же понимаете, без конвейера мы план не вытянем. Мы специально создавали все производства под него. Это будущее уже наступило». В этот момент из толпы выступил старший мастер Кудряшов, коренастый, с проседью в висках, из потомственных путиловских рабочих. «Товарищи», — его зычный голос перекрыл гул, — «я так скажу, нельзя нам на этот конвейер переходить. Это что же получается, человек теперь винтиком становится? Одну гайку по 8 часов крутить?» «Правильно», — поддержали его из толпы. «Рабочего человека унижают». Циркулев, который до этого что-то писал в блокноте, поднялся. «Позвольте заметить, в современном производстве научная организация труда». «Вот-вот», — перебил его пожилой мастер Терентьев, — «опять нас учить будут. А я 40 лет у станка стою, сам знаю, как работать». «И что, много машин за 40 лет собрали?» — язвительно поинтересовался Руднев, поправляя очки. 3 штуки в месяц, а нам нужно 30 в день. Толпа загудела еще громче. Я заметил, как Варвара пробирается к выступающим, и решил ее не останавливать. У нее особый дар находить общий язык с рабочими. «Дядя Семен», она положила руку на плечо Кудряшова. «Помнишь, ты мне про свой первый паровоз рассказывал, как гордился, что сам от начала до конца собрал?» «Помню», — буркнул тот, — «месяц собирал, но зато каждый винтик знал. А теперь представь, не один паровоз, а сотни машин, и каждая должна быть как твоя, без единого изъяна. Думаешь, старыми методами справимся?» В помещении стало тише. Звонарев, воспользовавшись моментом, развернул чертежи. «Смотрите, мы же не просто конвейер ставим, мы все операции продумали, каждое рабочее место оборудуем по последнему слову техники. И зарплата, между прочим, будет выше», добавил я, выступая вперед, «потому что производительность вырастет, а еще премии за качество, обучение новым специальностям». Кудряшов почесал затылок. «Это, конечно, хорошо, премии, но все равно непривычно как-то, чтоб вот так, по конвейеру». «Михалыч», вдруг подал голос молодой рабочий Гришин, «а давай попробуем, мы же не белоручки какие, а своим». Байков, уловив перемену настроения, поспешил вмешаться. «Товарищи, завод наш новый, передовой, и методы должны быть передовыми. Вот что, я обвел взглядом собрание. Предлагаю так, создаем бригаду из добровольцев. 2 недели на пробный запуск. Если не получится, вернемся к старым методам. Сам я, конечно, знал, что никакого возврата не будет. Надо просто приучить людей к нововведениям. А во главе бригады поставим Семена Михайловича Кудряшова», добавила Варвара. «Кому как не ему осваивать новое». Старый мастер расправил плечи. «Ну, раз такое дело, только условие, чтоб без спешки. Сначала научимся, потом уже на скорость пойдем». «Разумеется», кивнул я. «Игнатий Маркович, подготовите подробные инструкции». Циркулев с достоинством поклонился. «Уже работаю над этим. Позволю себе заметить, что система обучения продумана до мелочей». Постепенно собрание стало расходиться. Люди уже обсуждали не протест против конвейера, а детали предстоящей работы. «Ловко вы это», — шепнул Байков. «Особенно с Кудряшовым. Не я, а Варвара», — усмехнулся я. «Она правильно поняла, что людям важно чувствовать свою значимость. Конвейер не отменяет мастерства, просто организует его по-новому». Выходя из красного уголка, я заметил, как Кудряшов с интересом разглядывает чертежи конвейера, а Звонарев с жаром что-то ему объясняет. Первый шаг был сделан. Теперь предстояло превратить эти чертежи в реальное производство. На учебном участке сборочного цеха было светло и просторно. Стеклянная крыша, спроектированная Звонаревым, заливала помещение ровным осенним светом. Вдоль стен стояли стенды с разрезами узлов и агрегатов. На специальных подставках располагались детали двигателей. Молодой инженер Алексей Степанович Лосев, выпускник промакадемии, стоял у монтажного стола, окруженный группой рабочих. Его светлая гимнастерка была безупречно выглажена, русые волосы аккуратно причесаны, но выдавали его волнение чуть подрагивающие пальцы, это его первое самостоятельное занятие. «Итак, товарищи», — начал он, поднимая коленчатый вал, «сегодня учимся правильной установке вкладышей. Главное здесь чистота и точность». Кудряшов, стоявший в первом ряду, хмыкнул. «Эка невидаль, 30 лет вкладыши ставлю». «Семен Михайлович», — мягко прервал его Лосев, «а вы обращали внимание на маркировку? Смотрите, на каждом вкладыше выбит номер позиции, и они должны становиться строго определенным образом». Он продемонстрировал процесс установки, выверенными, точными движениями. «Сначала проверяем чистоту постели, затем устанавливаем верхний вкладыш. Вот так, чувствуете, он должен войти плотно, без малейшего качания». Рабочие внимательно следили за его руками. Молодой Гришин даже привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть. «А теперь самое важное», — продолжал Лосев, — «измеряем зазор пластинами щупа. Он должен быть строго по технологической карте, не больше и не меньше». В этот момент в учебный класс заглянул Руднев. «Ну как, освоили науку?» Он подошел к столу, придирчиво осмотрел установленный вкладыш. «ХМ, а вы, Алексей Степанович, молодец. Я бы только посоветовал еще показать, как проверять момент затяжки». Лосев благодарно кивнул. «Как раз к этому переходим. Товарищи, запомните, динамометрический ключ теперь ваш главный инструмент». «Ишь ты», — протянул Кудряшов, разглядывая незнакомый прибор. «А раньше как? На глазок да на опыт. Времена меняются, Семен Михайлович, улыбнулся Лосев. Теперь каждая операция выверена до градуса. Давайте попробуйте сами. Следующий час рабочие по очереди тренировались в установке вкладышей. Лосев терпеливо объяснял, поправлял, подсказывал. Постепенно даже у самых неуверенных начало получаться. Руднев, наблюдавший за обучением со своего места у стенда с двигателями, одобрительно кивал. «Вот так, Петруха, правильно!» — подбодрил он молодого рабочего. «Чувствуешь, как вкладыш сам на место просится?» К концу занятия даже старый Кудряшов признал. «Оно, конечно, по науке-то оно вернее выходит, только вот успевать надо будет». «Успеете», — уверенно ответил Лосев. «Главное сейчас — качество движений наработать. Скорость придет сама». Когда рабочие разошлись, он устало опустился на табурет. Руднев, стоявший рядом у стены, подошел ближе. «Отлично справились, Алексей Степанович. Вы прямо прирожденный педагог». «Спасибо», — Лосев вытер лоб. «Знаете, самое сложное – объяснить, почему теперь нужно работать именно так, а не иначе. Люди привыкли доверять своему опыту». «Ничего», – подбодрил его Руднев. «Главное, лед тронулся. Завтра будет легче». На учебном участке уже зажглись яркие лампы, освещая стенды с деталями и инструкциями. Я пришел в цех за час до начала смены. В огромном помещении стояла непривычная тишина. Только гудели трансформаторы да пощелкивали остывающие за ночь металлические конструкции. Конвейер тянулся черной лентой через весь цех. Вдоль него застыли в ожидании первые комплекты деталей, аккуратно разложенные на специальных подставках. Все готовы к пробному пуску. «Леонид Иванович, Циркулев спешил ко мне, размахивая блокнотом. Я трижды проверил последовательность операций. Все соответствуют технологической карте. И освещение настроено оптимально», — добавил Звонарев. Он чуть отстал, но быстро обогнал технолога. «Над каждым рабочим местом теперь направленный свет под правильным углом». Варвара уже колдовала у моторной секции конвейера. «Двигатели подготовлены, оснастка на местах. Бригада Кудряшова готова начать». Постепенно цех наполнялся людьми. Рабочие занимали свои места, негромко переговариваясь. Я заметил, как Кудряшов придирчиво проверяет инструменты, а молодой Гришин с нетерпением поглядывает на пульт управления. «Ну что, начнем?» Руднев появился откуда-то из-за штабелей деталей. «Только учтите, я за качество головы поснимаю. Минуточку». Лосев торопливо пробежал вдоль линии, проверяя готовность каждого поста. «Теперь можно». Я подошел к главному пульту. «Внимание! Включаю конвейер на минимальную скорость». Нажал кнопку. Лента медленно пришла в движение. Первая рама плавно поплыла от поста к посту. Руки рабочих потянулись к деталям. «Стоп!» — вдруг крикнула Варвара. «На третьем посту кронштейн не того типа». Конвейер остановился. Быстро заменили деталь. Снова пуск. «Темп маловат», — заметил Руднев, поглядывая на часы. «При такой скорости мы и 5 машин в день не сделаем, а нам нужно выходить на 30. «Сначала качество», — возразил Циркулев. «Позвольте заметить, что точность сборки на данном этапе — это наше первостепенное». Его прервал звонкий голос Гришина. «Товарищ Краснов, можно чуть быстрее, мы уже приноровились». «Ладно, любой каприз за ваши деньги». Я увеличил скорость. Движения рабочих стали увереннее, каждая операция выполнялась все точнее. Кудряшов, проверяя качество сборки, одобрительно кивал. Но внезапно в конце линии раздался грохот. Это сорвался плохо закрепленный кронштейн. Конвейер снова встал. «А вот это уже брак», — нахмурился Руднев. «Кто собирал?» «А, Петруха, ну-ка иди сюда, покажу, как правильно». Варвара тоже подошла к рабочему. «Не переживай. Прежде всего, надо понять принцип. Смотри, если затягивать в такой последовательности, все получится». Снова пуск. Теперь конвейер работал увереннее. Я видел, как постепенно люди входят в ритм, как их движения становятся все более отточенными. «А ведь получается», — воскликнул Звонарев, глядя на часы. «Уже почти расчетная скорость». «Не торопитесь, молодой человек», — одернул его Циркулев. «Вот, смотрите, я зафиксировал на 5-м посту отклонение от технологии. К концу дня первые машины были почти собраны. Не без ошибок, не без остановок, но главное, что конвейер работал. Люди осваивали новые методы, учились действовать слаженно, как единый механизм». «Ну что, Семен Михайлович?» – спросил я Кудряшова. «Как впечатление?» Старый мастер вытер пот со лба. «Знаете, Леонид Иванович, сначала не верил, что такое возможно. Мы раньше одну машину бригадой по 12-14 часов собирали, а тут», — он взглянул на часы, — «за смену уже 4 собрали, пусть и с остановками. И это только начало. Главное, держать порядок во всем. Каждая деталь под рукой, инструмент на месте. К концу смены уже и думать не надо, руки сами знают, что делать. Дайте неделю-другую, выйдем и на 30 машин. И выйдем, кивнул я. На Форде такой конвейер собирает машину за 1,5 часа. Значит, и мы сможем. За окнами догорал осенний день. В огромных стеклах крыши отражались первые звезды. А конвейер все так же размеренно двигался, приближая нас к эпохе массового производства. К середине смены размеренный ход конвейера внезапно прервался пронзительным скрежетом. Лента дернулась и замерла. Из-под защитного кожуха главного привода потянулся сизый дымок. Только не это, простонал Лосев, бросаясь к пульту управления. А я что говорил? Раздался язвительный голос Руднева, который словно материализовался из воздуха. Американская дрянь долго не протянет. Он уже скидывал неизменный лиловый пиджак, закатывая рукава рубашки. «Эй, Петруха, тащи мой ящик с инструментами». «Да не тот, другой, специальный». Рабочие столпились вокруг поврежденного узла. Кудряшов озабоченно качал головой. «Шестерни, похоже, полетели. Теперь на неделю встанем». «Неделю?» Руднев презрительно фыркнул, вооружаясь внушительным гаечным ключом. «Да за час управимся. Ну-ка, посторонись, народ». Он ловко снял защитный кожух и присвистнул. «Ага, я же говорил этим умникам из монтажной бригады, ставьте усиленные подшипники». «Так нет, все по американской инструкции делали». Его руки уже уверенно разбирали механизм. Каждое движение было отточенным, словно он делал это 1000 раз. «Вот, полюбуйтесь». Он поднял разрушенный подшипник. «Сталь дрянная, закалка никакая. Неудивительно, что развалился. И что теперь?» Упавшим голосом спросил Лосев. «А теперь», Руднев довольно ухмыльнулся, «поставим наш, отечественный. Я их специально в запасе держу. Чувствовал, что пригодятся. Изготовлен на заводе Леонида Ивановича. Эй, Гришин, сбегай в инструменталку, там ящик с красной меткой». Через 1/2 часа новый подшипник был установлен. Руднев придирчиво проверял монтаж. «Так, теперь главное, правильный момент затяжки». «Нет, Петруха, не так, дай сюда динамометрический ключ». Наконец он выпрямился, вытирая руки ветошью. «Ну вот, теперь будет работать как часы. И заметьте, всего 40 минут простоя. А если еще где сломается?» Забеспокоился Лосев. «А мы все иностранные подшипники потихоньку заменим», подмигнул Руднев. «Глядишь, через месяц у нас будет не фордовский конвейер, а наш, русский. Только ТС...» Он приложил палец к губам. «Пусть думают, что все по их технологии работает». Конвейер снова пришел в движение. Руднев, натягивая сюртук, довольно наблюдал за его работой. Вот что значит правильный подшипник на правильном месте. Эх, показать бы этим иностранцам. И он направился к своему участку, насвистывая что-то подозрительно похожее на интернационал. Я застал совещание в разгаре. Кабинет Нестерова, несмотря на поздний час, был полон табачного дыма. На большом столе, заваленном графиками и диаграммами, стояли остывшие стаканы с чаем. «Так что у нас с подачей комплектующих?» Услышал я голос Нестерова. Федотов, грузный мужчина в потертом пиджаке, переступил с ноги на ногу. «Павел Андреевич, склады еще не перестроены. Раньше-то мы как, выдавали детали раз в смену, бригадами. А теперь под конвейер нужно каждые 1/2 часа. Вот именно», перебил его Лосев. «У моих сборщиков простой из-за того, что вовремя не подвезли коробки передач. А грузчики не успевают с тележками развернуться в узких проходах. Потому что половина тележек занята на старых участках», вмешался начальник транспортного цеха Колесников. «Нам нужно минимум вдвое больше подвесных путей и новые талии для подъема тяжелых узлов». «А что с инструментом?» – спросил я, входя в кабинет. «А что инструмент?» – вскинулся Пахомов, заведующий инструментальной кладовой. «Мы по старой системе работаем. Рабочий приходит, берет что нужно. А теперь говорят, что должен быть постоянный комплект на каждом месте. Так у меня же не хватит». «И перетаскивают инструмент с места на место», – добавил Лосев. «А потом ищем, почему на 6-м посту работают ключами с 4-го. Я просмотрел записи Нестерова. Так, с завтрашнего дня вводим новую систему. 1. На каждом посту конвейера – стационарный комплект инструмента. Пахомов, подготовьте заявку на закупку. Но это же дополнительные расходы», – начал было Федотов. «Которые окупятся за неделю работы без простоев», – перебил я. 2. Организуем подвесную систему подачи комплектующих прямо к постам. Федотов, за ночь разметьте маршруты. К утру, чтобы были готовы схемы монтажа. Третье. Повернулся я к молодому инженеру Григорьеву. Срочно переделайте маркировку деталей. Цветовая кодировка, крупные надписи, схемы установки. Чтобы даже в полумраке не перепутали. И последнее. Обвел я взглядом собравшихся. С утра Циркулев проведет общие занятия по новой системе технологических карт. Присутствие всех мастеров и бригадиров обязательно. Нестеров одобрительно кивнул. Разумные меры, но потребуется время на перестройку. Времени у нас нет, я показал на график на стене. Через неделю должны выйти на плановую мощность. Поэтому сегодня работаем допоздна. Все свободны, за дело. Когда все разошлись, Нестеров покачал головой. Знаете, сложнее, чем технические проблемы решать. Тут не механизм настроить надо, а людей перестроить. Я посмотрел в окно, где под вечерним небом темнели корпуса завода. Перестроиться. Главное, система должна работать как часы. Тогда и люди привыкнут к новому ритму. Глава 10. Первый мотор. В моторном цехе царила необычная тишина. Фордовский конвейер, уже неделю исправно выпускавший готовые двигатели, был остановлен. Все внимание приковано к испытательному стенду, где Варвара готовила к запуску наш первый мотор собственной конструкции. Масло залито, охлаждение подключено, она методично проверяла каждую систему. Топливная магистраль герметична, давление в норме. Я наблюдал за ее точными, уверенными движениями. Возле стенда собралась вся команда. Циркулев что-то строчил в неизменном блокноте, Звонарев теребил свою папку с чертежами. Даже обычно язвительный Руднев притих. Готово, Варвара выпрямилась, убирая выбившуюся прядь волос. Можно запускать. Она посмотрела на меня, ожидая команды. В ее глазах читалось волнение, хотя она старалась держаться уверенно. «Начинайте», — кивнул я. Варвара включила стартер. Двигатель натужно закрутился, но не схватывал. Через 10 секунд она остановила прокрутку. Так, еще раз она слегка обогатила смесь. Снова рев стартера. На этот раз двигатель чихнул, выбросил облако сизого дыма и заработал. Неровно, с подергиваниями, но заработал. «Есть!» — воскликнул Звонарев. Но его радость была преждевременной. Из-под крышки клапанов потянулся дымок, появился нарастающий металлический стук. «Стоп!» — скомандовала Варвара, выключая зажигание. Что-то с клапанным механизмом. Она приложила руку к еще теплому блоку цилиндров. И температура выше нормы. Намного выше. Я же говорил, надо было усилить систему охлаждения. Начал было Звонарев. Дело не в охлаждении, перебил его Руднев. Слышали этот стук? Зазоры не выдержаны. Придется разбирать. Я посмотрел на замерший двигатель. Первый блин вышел комом, но это ожидаемо. Мы получили реальную картину проблем. Так, я обвел взглядом команду. Через час разбор в техническом отделе. Варвара, подготовьте полный отчет по испытанию. Руднев, начинайте разборку, нужно посмотреть износ. Звонарев, захватите последние расчеты по системе охлаждения. Технический отдел встретил нас привычным запахом чертежной туши и папирос. На большом столе уже лежали разобранные детали двигателя, еще хранившие тепло испытаний. Руднев успел сделать предварительную дефектовку. Ну что ж, я обвел взглядом собравшихся, начнем с фактов. Варвара, ваш отчет, она положила на стол измятый блокнот. Время работы, 4 минуты 20 секунд. Максимальная температура охлаждающей жидкости 87 градусов, масла 92. Давление масла плавало от 2 до 3 атмосфер. Металлический стук появился на 3-й минуте. И это еще без нагрузки, добавил Руднев, поднимая клапан. Полюбуйтесь на эти задиры. А вот и причина, направляющие втулки овальные, биение больше 0,2. Звонарев нервно теребил свою папку. Но мы же проверяли размеры перед сборкой. Проверяли, фыркнул Руднев. А материал кто подбирал? В нашей спецификации стоит чугун с присадкой хрома, а тут что? Обычный серый, даже без модификаторов. Литейщики говорят, нет нужных добавок, вмешался Сорокин. Обещали через неделю. Через неделю, Варвара стукнула кулачком по столу. А мы что, будем ждать? У меня там еще 5 моторов на сборке. Я поднял руку, останавливая начинающийся спор. Давайте по порядку. Что еще, Алексей Платонович? Руднев надел очки. Коренные шейки коленвала задраны. Подшипники рассыпались через 3 минуты работы. Поршневые кольца потеряли упругость, Термообработка никуда не годится. И это я молчу про геометрию цилиндров. А что с цилиндрами? Насторожился я. Овальность до 0,05. Он протянул мне измерительный протокол. В третьем цилиндре вообще раковина обнаружилась. Это не производство, а кустарщина какая-то. Варвара, успевшая изучить разобранный двигатель, подняла голову. И компрессия плавает по цилиндрам. В первом 8 атмосфер, в четвертом едва 6 набирается. Так, я достал свой блокнот. Значит, основные проблемы. Качество литья, термообработка деталей, точность механической обработки. Что еще? Сборка хромает, добавил Руднев. Монтажники не привыкли к таким допускам. Им бы хоть неделю потренироваться. И еще, в литейном надо посмотреть. Оттуда уши торчат. Нет у нас недели, покачал головой я. План горит. Повисла тяжелая пауза. За окном уже темнело, отбрасывая длинные тени на разложенные детали. «У меня есть идея», — вдруг сказала Варвара. «А что если временно использовать коленвалы от фордовских моторов? Они хоть и слабее по характеристикам, но надежные. А блоки цилиндров можно доработать вручную. Я знаю способ». «Исключено», — отрезал Руднев. «Это не решение проблемы, а латание дыр. Зато выиграем время на отладку технологии», — возразила она. «Я посмотрел на разобранный двигатель. Каждая деталь требовала доводки. Каждый узел нуждался в улучшении. Так, решение принимаем следующее», — я выпрямился. «Звонарев, с завтрашнего дня организуйте обучение сборщиков. Руднев, подготовьте новые требования к механической обработке. И свяжитесь с металлургами, нужно срочно решать вопрос с материалами». «А испытания?» — спросила Варвара. «А вы, Варвара Никитична, готовьте следующий мотор. Будем учиться на ошибках. И завтра я загляну в литейный. Посмотрим, что там». Когда все разошлись, я еще раз просмотрел записи. Проблем выявилось много, но теперь мы хотя бы точно знали, с чем имеем дело. А значит, можно надеяться найти их решение. На следующий день я отправился в литейный цех. Новый цех сверкал синей фордовской краской. Под стеклянной крышей, спроектированной Звонаревым, было светло даже в пасмурный день. Автоматические линии подачи шахты, установленные по последнему слову американской техники, работали размеренно и четко. И все равно что-то не так. Руднев придирчиво разглядывал свежую отливку блока цилиндров. Оборудование отличное, а качество пляшет от плавки к плавке. Начальник литейного цеха Каргин, молодой инженер из промакадемии, раскладывал на столе графики температурных режимов. «Вот смотрите, Леонид Иванович. Первая партия шла идеально, а потом, вроде точно по фордовской инструкции делаем, а результат все хуже. Может, с химическим составом проблемы?» — предположила Варвара, изучая излом бракованной отливки. «Все по спецификации Ford Motor Company», — Каргин протянул мне лабораторный анализ. «Но вот структура металла. Американцы используют другую руду, у них состав исходных материалов стабильнее». Я взглянул на шлиф под микроскопом. Действительно, вместо мелкого равномерного зерна, крупные кристаллы, неравномерные включения. «А что с температурным режимом?» — спросил я, уже догадываясь, в чем дело. «Держим точно по технологической карте». Каргин включил новый регистрирующий прибор, тоже фордовский. «Видите, график ровный, отклонений нет». «Постойте-ка», — Варвара вдруг наклонилась к прибору. «А время выдержки?» «Вот здесь, перед разливкой, стандартное, 30 минут, как в детройтской спецификации», — ответил Каргин. «В детройтской», — протянул Руднев. «А наш металл по составу другой, и температура плавления у него выше». Я начал улыбаться. «То есть мы слепо копируем американский режим, не учитывая наши условия?» «Именно». Варвара оживилась. «Дайте мне 3 плавки на эксперимент. Попробуем разные режимы выдержки и скорость охлаждения изменим». «Рискованно», — покачал головой Каргин. «График поставок горит, а фордовские инспекторы?» «А фордовские инспекторы пусть смотрят на результат», — перебил я его. «Если качество будет лучше, чем у них, никто слова не скажет. Тем более», — добавил Руднев, — «что мы уже внесли кое-какие улучшения в их оборудование. Помните историю с системой охлаждения форм?» Каргин кивнул. «История действительно вышла интересная. Когда монтировали линию, я настоял на изменении системы охлаждения, хотя американцы были категорически против. А через месяц они сами признали, что наш вариант эффективнее. Значит, решено», — я посмотрел на часы. «Следующую смену полностью отдаем под эксперименты. Варвара, готовьте программу испытаний. Каргин, организуйте контроль. Руднев, а я прослежу, чтобы никто не мешал нашим экспериментам», — усмехнулся он. «И задним проверю те идеи по модификации формовочных машин». За окном горело тусклое осеннее солнце. Его отблески играли на синей краске фордовского оборудования. «Хорошая техника, спору нет. Но если ее немного доработать с учетом наших условий, вообще цены не будет». Остаток дня я провел с командой, разбираясь в проблемах. Все пытался понять, почему не сработал первый мотор, сделанный, казалось бы, по последнему слову техники. Когда очнулся, за окнами уже стояла густая темнота. Глубокой ночью моторный цех казался особенно просторным. Гулкая тишина нарушалась только размеренным гудением испытательного стенда, где Варвара колдовала над доработанным двигателем. Остальные ушли, а девушка осталась. «Давление масла стабильное», — бормотала она, записывая показания приборов. «Температура в норме». Я стоял у окна, глядя на огни ночного завода. Доработанный мотор работал заметно лучше первого образца, но каждое решение одной проблемы вскрывало десяток новых. «Леонид Иванович», — окликнула меня Варвара, — «гляньте-ка на анализ выхлопа». Я подошел к стенду. Цифры в протоколе говорили о неполном сгорании топлива. «Бензин», — вздохнул я, — «американцы используют высокооктановое топливо, а у нас, да разве только в бензине дело?» Она сердито постучала карандашом по приборной панели. «Вот, смотрите, резиновые патрубки дубеют на глазах, сальники текут, а эти фордовские приборы, половина показаний плавает». Я молча разглядывал работающий двигатель. Перед глазами вставали картины того, что нужно создать. Нефтеперерабатывающие заводы с установками каталитического крекинга, производство синтетического каучука, новые приборостроительные цеха. «Знаете, что самое обидное?» Варвара прервала мои размышления. «Мотор-то получается хороший, но вокруг него столько всего нужно. Например», — я с интересом посмотрел на нее, — «ну вот хотя бы дороги», — она махнула рукой в сторону окна. «Что толку от хорошей машины, если ездить негде? Нужен другой асфальт, новые методы укладки. А пластмассовые детали американцы уже вовсю бакелит используют, а у нас даже производства нет». Я улыбнулся, она словно читала мои мысли. «А еще нужны новые сорта стали», — продолжала Варвара, увлекаясь, — «и другие сплавы для поршней, и точные измерительные приборы». И она осеклась, заметив мою улыбку. «Что, я глупости говорю?» «Наоборот», — я покачал головой. «Вы очень точно видите картину. Автомобиль – это не просто мотор с колесами. Это целая система производств, технологий, материалов. И что делать будем?» Она снова повернулась к приборам. «Ой, смотрите, температура снова поползла». Мы быстро заглушили двигатель. Пока Варвара разбиралась с системой охлаждения, я достал блокнот и начал писать. Список получался внушительный. Разработка новых марок бензина, создание производства присадок, строительство нефтеперерабатывающих заводов, организация производства синтетического каучука, создание заводов пластмасс, развитие приборостроения, разработка дизельных двигателей, новые технологии дорожного строительства, создание производства алюминиевых сплавов. Да тут одной жизни не хватит. Мне нужен отряд людей из будущего, желательно инженеров, чтобы все это осилить. Что это вы пишете? Варвара заглянула через плечо. «План создания автомобильной империи», — усмехнулся я. «Думаете, справимся?» Она задумчиво посмотрела на остывающий двигатель. «Знаете, а ведь интересная задача. Создать все с нуля, по-своему, не просто копируя американцев». Она вдруг встрепенулась. «Но мы справимся, не сомневайтесь, Леонид Иванович». Глаза у девушки покраснели от усталости. Я отправил ее спать, а сам остался. Поздно ночью, уже у себя в кабинете, я разложил исписанные листы. Варвара давно ушла домой, и теперь можно было спокойно обдумать все вопросы, которые днем не давали покоя. Взял чистый лист бумаги. Проблемы автомобилизации СССР. 1. Экономические. Отсутствие платежеспособного спроса. Высокая себестоимость производства. Необходимость огромных капиталовложений в смежные отрасли. Неразвитость сферы обслуживания. 2. Технические. Создание всей инфраструктуры с нуля. Необходимость развития десятков смежных производств. Потребность в новых материалах и технологиях. Отсутствие опыта массового производства. 3. Социальные. Нет культуры автомобилизма. Отсутствие квалифицированных кадров. Неготовность городской среды. Психологический барьер к личному транспорту. Я откинулся в кресле. Как сделать машину доступной рабочему? Ford Modelo в Америке стоит около $500. При советской зарплате рабочего в 100-150 рублей в месяц такая цена неподъемна. Достал логарифмическую линейку, начал считать. Если снизить качество отделки, упростить конструкцию, наладить массовое производство компонентов, можно попробовать уложиться в 1000-1200 рублей. Все равно много, но при возможности кредита или кооперативной покупки уже реальнее. Перевернул лист. Этапы создания отрасли. 1. Первый этап. 1929-1931. Запуск основного производства. Создание базы комплектующих. Организация сервисной сети.